Разговор происходил в одной из квартир четвертого этажа, где вот-вот должна была случиться плановая разборка с некой злостной неплательщицей. Кроме развалившегося по-хозяйски в мягком кресле кормильчика и потупившегося беженца, в комнате еще присутствовали два смешливых бойца, с которыми Анчутка недавно подкуривал ладан. Один из них держал за шкирку то и дело пытающегося вырваться буйного рукастого барабашку. «Нет, ну это ладно, братан», — задумчиво продолжал кормильчик, снова удостаивая Анчутку благосклонным взглядом. «Ну, а границу ты как переходил?» И успокоившийся был Анчутка осознал с тоской, что тут-то его и начнут припирать к стенке. «Контрабандист переправил», — грустно соврал он, вильнув глазенками. «Или браконьер. Кликуху назови». «Да я не спросил». «Ну, а какой он из себя? Какой?» «Ну, здоровый такой», — начал неуверенно плести Анчутка. «С кулаками?» «Знаю», — сказал кормильчик, на мгновение перед этим призадумавшись. «Якорь у него, кликуха, якорь. Туда с приворотным зельем, обратно с ладаном». Тем временем отворилась входная дверь, вернулась квартира съемщица. Слышно было, как она сбрасывает в прихожей туфли и, отдуваясь, тащит на кухню что-то увесистое и неудобное. Затем последовало несколько секунд звонкой тишины. Эта хозяйка услышала голоса. Далее грохнуло, зазвенело, и в комнату со скалкой в руках ворвалась кряжестая особа женского пола. Окажись на месте домовых грабителей, аминь бы настал всей банде. Даже огнестрельное оружие не помогло бы, поскольку по габаритам гражданочка в аккурат соответствовала дверному проему, и уложить ее можно было разве что разрывной противослоновьей пулей. Грабителей в помещении она, естественно, не обнаружила, комната была пуста, а вот голоса продолжали звучать, как ни в чем не бывало. Квартира съемщица охнула, выронила скалку и опрометью кинулась к дверям рисовать на притолоке кресты и звезды. Потом запустила ручищу в лифчик восьмого размера и выхватила ампулу со святой водой, надо полагать, лыцкого производства. «Займись», — недовольно молвил кормильчик. Один из бойцов, тот, у кого руки не были заняты прозрачным загривком рвущегося в бой барабашки, в развалочку приблизился к хозяйке и, поднявшись на цыпочки, выдернул ампулу из толстых пальцев. «О, дура!» — подивился он, брезгливо разглядывая трофей. «Водичка-то левая, из-под крана. А ампула, гля, настоящая. Выведем нечисть на чистую воду. В чумахле, небось, разливали». Уставив безумные глаза на плавающую в воздухе ампулу, хозяйка, тихо подвывая от ужаса, отступала к дверям. Затем налетела спиной на косяк и взвыла в полный голос. «Спускай барбоса!» — буркнул кормильчик. Второй боец направил исступленного барабашку в нужную сторону и закатил напутственный пинок. Тварь подпрыгнула, метнулась к серванту и упоенно принялась бедокурить. Со всхлипом распахнулись стеклянные створки, заныл, задребезжал хрусталь, забрякало серебро и всякий там прочий мельхиор. Из выскочившего нижнего ящика вспухло и заклубилось мучное облако. Квартира съемщица, припадочно закатив глаза, оползла широкой спиной по косяку. — Ладно, — сказал кормильчик, вставая. — Дальше по плану, по плану. Только ты это намекни потом, чтоб заплатила. А с домовладельцем я уж сам. Оправил нежно-дымчатую шорстку и двинулся к выходу. Анчутка семенил следом. Вдвоем они прошли сквозь стену, мимо железной двери, и спустились по лестнице на третий этаж.